Глава 5. После сытного ужина Стэн немного воспрянул духом и принялся менять батарею бластера. Среди снаряжения он нашел несколько новых батарей. Они подходили размерами, но не подходили расположением контактов. Стэн обдумывал, как лучше пристроить батарею в гнезде бластера. С лазерным пистолетом много не постреляешь. Девушки сначала занимались какими-то своими женскими делами. Если они после многочисленных модификаций еще оставались женщинами в традиционном понимании этого слова. Потом принялись наблюдать за Стэном. Он сначала этого не заметил, но когда заметил, сразу нахмурился. «Чего смотрите?» — спросил он, на миг оторвавшись от своей работы. Девушки переглянулись. Неизвестно почему, но они были в игривом настроении. «Давно не видели», — с улыбкой сказала Кенни. «А что тут видеть?» — удивился Стэн. «Это бластер, от слова «взрывать», «взрыватель». Он повертел у них перед носом бластером, зажатым в левой руке. «А это батарея». А он повертел правой рукой, в которой была зажата батарея. «Вот, меняю. Но контакты не подходят. В общем-то, бластер — это обиходное название. На самом деле, это излучатель, ручной, полуавтоматический, веерного типа». Дальность действия до 100 метров. Три режима и запас батареи на 100 выстрелов. Конечно, при интенсивной стрельбе можно посадить батарею и за 50 или даже 30 выстрелов. Вот как я сегодня в дерево расстрелял. Да, Стэну вдруг захотелось поговорить. Лучше, если бы с мужиком. Ну да ладно, на худой конец и бабы сойдут. А вы знаете, сколько добра у меня было в грузовом отсеке? Девушки всем своим видом дали понять, что не знают, но очень хотят узнать. «Так вот», — начал перечислять Стэн, — «куча всякого оружия. Огнестрельное, лазерное, плазменное, бластерного типа, даже гравитационное. А знаете, какие летательные аппараты я нашел? Нет? Так вот я вам скажу. Флайгравы, антигравы, планетарный катер, магнитные и гравитационные капсулы, стратосферная платформа, гиперпространственный модуль для верхних уровней. Да и вообще...» Стэн задумался и махнул рукой. «А вы мне тут говорите, что не видели?» «Конечно, не видели». «Мужчину давно не видели», — игриво сказала Кенни. «Значит так...» Стэн сразу нахмурился. «Чтобы ко мне с этими доисторическими телодвижениями не приставали. Обе. Понятно? А то натравлю охотника». «Какими еще телодвижениями?» — не поняла Кенни. «Это он про секс», — шепнула ей Шатти. «Наверное, ему предложила та, которую он на себе тащил. Вот он испугался». «А что, разве еще этим кто-то реально занимается?» Еще больше удивилась Кенни. «Это настолько примитивно, отстало, некультурно, негигиенично и неэффективно. Разве что на каких-то отсталых планетах, с уцелевшими кое-где оригиналами, не прошедшими модификации». «Я все слышу. И ничего я не испугался», — грубо ответил Стэн. «Просто у меня нет желания тратить время на эти бесполезные телодвижения. Вам понятно?» «Понятно», — со вздохом ответила Шатти. «Ну и ладно, тогда я спать. Вы тоже ложитесь». Стэн деактивировал бластер, положил рядом с собой, лег и повернулся к девушкам спиной. Полежав немного, он, не оборачиваясь, сказал: «Если завтра не прилетит военный корабль в поисках разведчика, мы уйдем отсюда. Жить здесь нет смысла, мы только продукты съедим и все». «А куда пойдем?» — спросила Кенни. «Туда», — ответил Стэн. «Понятно», — протянула Кенни и переглянулась с Шатти. «А там по ситуации», — сонным голосом добавил Стэн. «Охотник, следи за всем, если будут приближаться. Выбросишь их на улицу, пусть там сидят». Охотник сразу лег возле Стэна и принялся охранять покой своего хозяина. Один его глаз скатился со спины, подкатился к девушкам и уставился на них. Девушки притихли и, стараясь поменьше шуметь, начали готовиться ко сну. Охотника они боялись и не хотели его дразнить. Вскоре все уснули, и только охотник не спал и за всем следил. К слову сказать, спустя некоторое время Кенни все-таки предложила Стэну заняться древними телодвижениями. Стэн, неожиданно для себя самого, согласился. но с условием, что всего один раз. Правда, занятие им это понравилось, и они проделали несколько раз подряд, а потом повторяли время от времени. Дикие традиции не просто искоренить даже в отдаленном будущем. Никто к ним не прилетел. Никто их не спас. Стэн решил, что пора действовать. Они только зря продукты проедают. Если в течение 2 дней к ним не прилетел военный корабль или еще один разведчик, то ждать бессмысленно. Это было непонятно. Но Стэн не мог объяснить, почему корабли здесь взрываются и падают, и никто не спешит на помощь. «Собираемся», — сказал он утром, когда все проснулись и позавтракали. «Куда?» — спросила Шетти. Стэн пожал плечами. Он толком и сам не знал, куда. «Вот если бы у нас был корабль», — сказал он, проверяя оружие и снаряжение, — «берите только самое необходимое. Не забудьте портативные генераторы поля. Там у нас их не было. А у вас тут целая куча этого добра. Надо еще не забыть стационарный генератор прихватить». «У нас есть корабль», — просто сказал Кенни, поправляя свои волосы. Они у нее были светлые, вьющиеся и с голубыми искорками в некоторых прядях. «Разбитый?» — не глядя на нее, спросил Стэн. «Разбитые корабли ему уже надоели». «Нет, целый», — ответила Кенни. «Что? Прямо целый, целый?» Стэн недоверчиво посмотрел на нее. «У нас было 2 корабля. Один, да, разбился, но наш сел. Я тебе говорил это еще в день нашей встречи». «Я там помню, что ты мне говорила. Тогда налетели эти. Да и усталый я был. Далеко ваш корабль? 1 неделя пути». «И что, вы 1 неделю ушли этим лесом?» — недоверчиво спросил Стэн. «Удивляюсь, как вы дошли?» «Так не дошли. Только мы 2 остались. Сначала мы летели на грузовом флайграве. Нас было 15 человек. Потом капитан увидел внизу какие-то обломки, решил осмотреть. Когда мы сели и вышли, его что-то укусило. Он потерял сознание. А без него мы не могли войти внутрь флайграва и полететь дальше. Система охраны была закодирована на капитана. Только он мог открыть грузовой и пассажирский люк». «И что дальше?» Стэна начал интересовать ее рассказ. «Помощник принял решение идти к реке, которую мы видели с воздуха». «А почему не к своему кораблю?» «К реке ближе, всего 1 день пути, а может меньше». «А зачем вам понадобилась река?» — удивился Стэн. Кенни пожал плечами. «Помощник капитана знал. Мы нет. Мы просто шли». «Понятно. А что с ними всеми случилось?» «На нас напали бритвы и всех отравили». «А вы как спаслись?» «В воде. Шати побежала в воду, а я за ней. Бритвы почему-то не обратили на нас внимания. Вот и остались вдвоем». Стэн медленно почесал щеку. История Кенни выглядела странной. Но он ничего не сказал. «Пойдем к вашему флайграву. Может, удастся его открыть и полетим к вашему кораблю. Дальше посмотрим», — сказал он. «Собрались? Тогда пошли». «Сейчас?» — спросила Шетти. «А когда?» — Стэн посмотрел на нее. «Чего ждать? Быстрее выйдем, быстрее найдем флайграв». «А что с куполом будем делать? Оставим?» — спросила Кенни. «Да, пусть будет. Может, придется вернуться. А может, еще кто здесь бродит и найдет себе пристанище». Они забрали отложенные для похода вещи и вышли из защитного купола. «Охотник, следи!» — сразу сказал Стэн, оглядываясь по сторонам. Он настолько привык к присутствию охотника, что даже перестал пользоваться блоком управления. Обращался к нему словно к равному себе. И, что удивительно, охотник его понимал. Охотник побежал впереди их маленькой группы, расчищая дорогу телепатическими ударами. В разных местах с деревьев начали падать какие-то странные существа. Некоторых охотник разрывал на части, на других не обращал внимания. Так началось их путешествие.